Глава вторая. Кит — это дьявол. В средние века море в гораздо большей степени отпугивало, чем привлекало людей. Свидетельство тому — отсутствие на побережьях Северного моря, Ла-Манша или Атлантического океана городов и деревень, которые были бы построены непосредственно на берегу. Все они располагаются вдали от морей и течений, а часто и вовсе стараются отвернуться от них. Порты строят в укрытии эстуариев, а песочные и каменистые пляжи обходят стороной, ведь это места, с которыми связаны мрачные поверья, трагические легенды и где проводятся языческие ритуалы. Все это можно сказать о береге как таковом, но в особенности о неровном береге, в котором есть что-нибудь необычное. Мотивы этого страха разнообразны, но один из главных — вечное движение и шум волн. Из-за этого море воспринимается живым и пугающим существом, которое, кажется, заключило соглашение с самим дьяволом и теперь с особенной легкостью застигает врасплох людей и животных, не позволяя им достичь твердой земли и утягивая их в пучину. Страх моря. Действительно, несчастные случаи — не редкость. Очень немногие моряки и путешественники умели плавать, а путешествие по морю и паломничество часто оканчивалось трагически. Но для христианской культуры Средневековья утонуть значило умереть особенно страшной и жалкой смертью. Дело не только в том, что море не позволяет совершить над таким человеком необходимые таинства, но и очень часто оно не дает подобающим образом захоронить тело, исчезнувшее в морской пучине. Поэтому утопленниками считались люди, которых постигла жестокая кара за самые страшные преступления. Минуя чистилище, они оказывались прямо у врат ада. Именно по этой причине в большинстве приморских регионов Европы вплоть до 18 столетия люди неохотно шли на помощь тонущим. Согласно укоренившемуся суеверию, помощь могла для самого спасающего обернуться несчастьем и навлечь на него ужасную гибель. В течение длительного времени перспектива путешествия по морю на корабле не вызывала ни приятных чувств, ни любопытства. Наоборот, плавание страшились, а путешественникам сочувствовали или их осуждали. Нужно быть либо безумцем, либо проклятым, чтобы пуститься в авантюру, исход которой зачастую оказывается фатальным. Биограф Людовика Святого Жан де Жуанвиль в 1248 году пересек Средиземное море, сопровождая короля в его первом крестовом походе, и при этом, как и многие бароны, был крайне напуган. «Безрассудно дерзки те, кто решается подвергнуть себя подобной опасности, не вернув чужого добра или будучи в смертном грехе. Ибо засыпаешь вечером и не знаешь, не окажешься ли утром на дне морском». Утонуть всегда означает погибнуть унизительной, бесчестной, дьявольской смертью. Считалось, что на место кораблекрушения возвращаются неупокоенные души утопленников, и по ночам, во время штормов, можно услышать их вой. Они просят того, в чем им было отказано — христианского погребения. К концу средних веков, несмотря на достижения в навигации и картографии, изобретение компаса и кормового руля, увеличение размеров кораблей и упрочение их конструкции, море все равно представляло угрозу, его по-прежнему боялись. Вот почему все, кто имел с ним дело и часто отправлялся в плавание, вызывал опасения, и в первую очередь сами моряки, которых в изображении авторов, в частности у хронистов и проповедников, предстают людьми сомнительными и зловредными. Лучше не иметь с ними дел, от них всегда жди беды. То они бросят путешественников и паломников на острове, предварительно их обобрав, то продадут их в рабство пиратам и безбожникам, а то и попросту выкинут за борт. Сойдя на твердую землю во время остановок, матросы не становятся лучше. Они устремляются в таверны и публичные дома, чинят беспорядки и не проявляют ни капли уважения ни к законам церкви, ни к законам короля или сеньора. Европейские моряки — грубые, жестокие и жадные безбожники, словно вступившие в сговор с дьяволом. Лишь в XVIII веке до известной степени произойдет переоценка их образа, а уже в следующем столетии романтическая литература выведет на сцену доблестных и добродетельных покорителей морей. Подводные существа ничуть не лучше тех, кто путешествует и орудует на поверхности морских вод. Они даже страшнее. Средневековый человек хорошо знаком с миром птиц, ведь за ними нетрудно наблюдать, их легко сделать примером, но ему почти неизвестен мир рыб, странных тварей, живущих во враждебной человеку стихии и ничуть не страдающих там, где всякое нормальное существо моментально задохнется. По всей видимости, рыбы тоже в сговоре с дьяволом. Действительно, морская пучина по своей природе — тот же ад. Там темно, нечем дышать, там умираешь, но даже после смерти испытываешь невыносимые, вечные муки. Только XVI века море станет для западной культуры источником жизни, а не местом смерти. Но раньше все было совершенно иначе. Из обширного семейства рыб пресноводные виды предпочитали морским. Первые считались более чистыми, здоровыми и питательными. Такую рыбу употребляли, как правило, свежей, не засаливая, не высушивая и не подвергая копчению. А потому она стоила дороже и входила в рацион богатых и власть имущих. Последние, даже если они жили недалеко от моря, редко питались морской рыбой, не прикасались к моллюскам, всегда или почти всегда останавливая выбор на пресноводной рыбе. К примеру, в XII веке аббат Мон-Сен-Мишеля, если не препятствовал Великий пост, лакомился карпами, угрями или щуками. Но при этом ему не подавали сельдь и скумбрию, которыми изобилует Ла-Манш. Сельдь и скумбрию засушивали или засаливали, а затем продавали на рынках, чтобы немного улучшить продовольственное положение ремесленников и крестьян окрестных городов и деревень, испытывавших нехватку мяса. Те же, кто сделал рыбную ловлю своей профессией, пользовались очень дурной репутацией, как и все люди, имевшие отношение к морю. Считалось, что выходить в море и встречаться с обитающими в нем рыбами — дело сомнительное, от которого следовало воздерживаться любому доброму христианину. На этом любили акцентировать внимание проповедники, для которых глаголы «грешить» и «рыбачить» были не только созвучны, но и находились в подлинной этимологической и семантической связи. Но было и кое-что похуже рыбаков с их рыбами. В морских глубинах водились страшные существа, начиная с кита, который, как нам предстоит увидеть, заставлял мореплавателей поверить, будто спина его — это остров, а затем стремительно погружался в пучину, как только те ступали на его спину, и заканчивая коварными и жестокими сиренами, которые своим обворожительным пением приманивали моряков, но только за тем, чтобы завладеть их душой, ведь сами они были ее лишены. В такие моменты поздно звать на помощь Николая, Климента, Марию Магдалину и других святых покровителей, мореплавателей и путешественников. Под водой они бессильны. Там мир пугающей и фантастической фауны, где гигантские и уже имеющие название виды соседствуют с безымянными гибридными существами, которые составлены из частей тел животных, обитающих на суше, а иногда и из частей человеческих тел, и к этому добавляются заостренные плавники, гигантские хвосты, монструозные зубы и рога. Бестиарий морских глубин служил напоминанием, что ждало грешников в преисподней. Это средневековое представление о море еще очень близко тому, которое можно отыскать в Библии, Одиссее и легендах античного мира. Море пугало, как мир хаоса и смерти, в котором демонические силы обращены против человека и Бога. Люди с содроганием вспоминали историю о пророке Ионе, которого сначала проглотил, а затем исторг кит. Еще сильнее страшились чудовищных зверей со множеством голов и рогов наподобие зверя апокалипсиса, который выходит из глубин, чтобы бросить вызов Богу и принести страдания праведникам. Набеги с моря, которые часто совершали скандинавы и пираты, хуже обычных нападений, поскольку море всегда и везде считалось источником смертельной опасности. Лишь Христос, ходивший по воде и унявший бурю на Тивериадском озере, сумел одолеть смерть и сделает это вновь. В конце времен, после страшного суда, он окончательно победит смерть, чтобы принести людям вечное блаженство, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Чудеса мореплавания. Античность оставила нам множество историй о чудесных морских путешествиях и опасных приключениях, герои которых встречают странных существ, посещают необычные места, добираются до неизведанного края мира и, наконец, после мытарств и метаморфоз, возвращаются домой. «Одиссея», разумеется, представляет собой архетипический пример такой истории. Она была известна Средневековью и служила предметом для подражания, несмотря на то, что средневековый «Одиссей» не имеет никакого отношения к гомеровскому. С точки зрения христианских ценностей, хитрость и находчивость к добродетелям не относятся. Но есть и другие рассказы, не столь известные, но столь же невероятные. Они тоже вдохновляли некоторых средневековых авторов. К их числу относится правдивая история Лукиана Самосадского, остроумные и сатирические сказки. На них не часто ссылаются, но там есть эпизод, посвященный непосредственно киту. Лукиан — уроженец региона на границе Каппадокии и Сирии, живший во II веке нашей эры, был ритором и софистом, писал по-гречески и иногда свой талант памфлетиста ставил на службу имперской власти. Он автор многочисленных сочинений и уже при жизни стал довольно известен. Его правдивая история с юмором и богатой фантазией рассказывает о воображаемом путешествии, которое, соверши он его, увело бы его за пределы земного мира. Для самого автора истории эти послужили поводом стилизованно обыграть ряд знаменитых текстов, в том числе «Одиссею», в неприкрыто сатирическом и ироническом ключе. Плывущий на запад корабль, на борту которого находится Лукиан, сначала уносит в небо поднявшийся бурей, и он оказывается на Луне. После бесконечных перипетий на поверхности ночного светила корабль снова оказывается в море, но тут его проглатывает громадный кит. Внутри Лукиан и его спутники обнаруживают не только других потерпевших крушение моряков, но и целый мир с городами, сельской местностью, пейзажами и обитателями, занятыми своими делами. Следует упомянуть, что в длину кит достигает 1500 стадий, примерно 280 километров. Там потерпевшие крушение мореходы нередко вступают в сражения как друг с другом, так и с гигантскими людьми-китами. Иногда и сам исполинский кит бьется с армией плавучих островов. Но, несмотря на острые зубы, он не особенно страшен. Он просто гигантский и полый. Наконец, Лукиану наскучивает жить внутри кита, и он решает выбраться, разработав для этого детально описанную стратегию. С этого времени пребывание в ките стало мне казаться невыносимым. Все здесь мне до того надоело, что я стал придумывать какое-нибудь средство, с помощью которого мы могли бы освободиться. Сначала мы решили бежать, прокопав правый бок кита, и тотчас же принялись за дело. Прокопав около 5 стадий и убедившись, что конца нашему делу не предвидится, мы прекратили эту работу и порешили зажечь лес. От пожара внутри кит должен был умереть, и освобождение тогда не представило бы никакого затруднения. Прошло 7 дней и столько же ночей, а кит как будто не замечал пожара. Но на 8-й и на 9-й день он, видимо, заболел, так как стал медленно разевать свою пасть, а когда открывал ее, то очень скоро захлопывал снова. На 10-й и 11-й день нужно было заметить, что конец его приближается, так как он стал уже распространять дурной запах. На следующее утро кит умер. Мы втащили тогда наш корабль наверх, провели его через все отверстия, прикрепили к зубам кита и медленно отпустили на море. Затем мы взобрались на спину кита и принесли жертву Посейдону. За этим следуют другие приключения и удивительные встречи, многие из которых явно пародируют похождения Одиссея. Рассказ обрывается в тот момент, когда Лукиан и его спутники после долгого пребывания на блаженных островах обнаруживают новый континент. Автор обещает продолжение истории, но, по всей видимости, оно так и не было написано. Путешествие святого Брэндона, более позднее, чем путешествие Лукиана, но более известное. Оно дошло до нас в нескольких версиях. Самое древнее называется «Плавание святого аббата Брэндона». Она была записана в прозе на латинском языке в начале X века лотаринским монахом Скоттом, о жизни которого нам ничего не известно. Эта книга мгновенно обрела успех и оставалась популярной на протяжении всего Средневековья. До нас дошло 120 манускриптов, что довольно много, особенно учитывая, что первая латинская версия породила новые, которые часто дополняли житиями других святых. Примером может послужить история Мало. Это один из 7 епископов-основателей христианской Британии, которого иногда записывают в ученики Брэндона. Брэндон — не выдуманный персонаж, а реально существовавший настоятель ирландского монастыря, живший в VI веке, около 484-578 годов, и своей известностью привлекший в монастырь немало монахов. Он много путешествовал по Британским островам и на континент, что, вероятно, послужило источником рассказов о его чудесных похождениях. Действительно, легенда о нем оказалась гораздо известнее его биографии, и это хорошо видно по кельтской традиции, где инициатическое путешествие по морю было особенно в почете. В начале XII века плавание святого Брэндона было переведено на народный язык и изложено в стихотворной форме нормандским аббатом, входившим в окружение короля Англии Генриха I Баклерка. В следующем столетии увидели свет другие, адаптированные, измененные и переведенные версии. В итоге возник обширный корпус брэндоновских текстов, где повествование о чудесных и невероятных событиях постепенно вытеснило рассказ о событиях реальных. Впрочем, нить повествования можно кратко изложить следующим образом. Решив отправиться с несколькими спутниками в длительное путешествие по морю, чтобы проповедовать Евангелие в доселе неизвестных краях, а затем достичь Святой Земли, Брэндон пускается в плавание, верившись провидению. Он читает проповеди рыбам, проходит через разные испытания и сталкивается с морскими чудовищами, многие из которых напоминают наших современных китообразных. Он встречает странных существ, становится свидетелем сверхъестественных событий, посещает таинственные острова и даже собственными глазами видит чистилище, ад и рай. Последний представляет собой совершенно белый остров с горой из драгоценных камней, напоминающий основание стен небесного Иерусалима. Ад же, напротив, расположен на черном каменистом острове. Там Брэндон встречает Иуду, который рассказывает ему о своих мучениях. Святому аббату удается облегчить страдания апостола-предателя. Через 7 лет, а это число весьма символично, Брэндон и 7 его спутников возвращаются из дальнего странствия живыми и здоровыми. Современные исследователи попытались восстановить маршрут благочестивых путешественников. Отождествили Белый остров с Фарерами, Черный с Исландией, а затем пустились в совершенно бесплодные споры в попытке установить, что на самом деле скрывается за тем или иным упомянутым в книге местом. Средневековые проповедники были настроены не столь позитивистски. Для них корабль был символом церкви. Похождение Брэндона — испытаниями, которые выпадают на долю всякого, кто ищет рай. А в фигуре кита они разглядели дьявола. Ведь самый известный эпизод этой истории — не встреча с Иудой и даже не посещение рая, а высадка Брэндона и его спутников на спину кита, которого они ошибочно приняли за остров. Вот как звучит современное прозаическое изложение событий, описанных в изначально стихотворной англо-нормандской версии. Некоторое время спустя, после захода на остров Овец, где они поймали одну для пасхального застолья, им повстречался странный посланник, сказавший Брэндону: «Вернись на корабль и отправляйся на остров, который видишь вдалеке». Брэндон послушался и, не задавая вопросов, отплыл в сторону острова, причалить к которому не составило труда. Монахи спустились с корабля, и только аббат остался на борту. Совершив великолепное богослужение со всей приличествующей поводу торжественностью, они отправились за мясом и древесиной, чтобы приготовить трапезу. Они развели огонь, но вдруг монахи закричали в ужасе: «Отец-настоятель, не бросай нас!» Земля под их ногами пришла в движение и стала отдаляться от корабля. К счастью, Брэндон успел бросить им шесты и веревки, и все они сумели подняться на борт. «Не бойтесь», — сказал им аббат. «Пасхальную службу мы совершили вовсе не на земле, а на спине самого большого из морских созданий». И тогда они увидели, что остров быстро уплывал, но и за 10 миль виднелся разведенный ими огонь. Эпизод короткий, но он лег в основу одной из самых известных агеографических легенд Средневековья. Он часто копировался и дополнялся, но комментировали его всегда одинаково. Кит — животное хитрое и опасное, ведь он заставил монахов поверить, будто он остров, а значит, он посланник дьявола, если не дьявол собственной персоной. В некоторых версиях XIII века кит долго прикидывался спящим. В некоторых случаях остается неподвижным в течение нескольких недель. Брэндон и его спутники не только успевают отслужить на нем мессу и организовать самый настоящий пикник, но и разбивают стоянку, спят, строят укрытие и даже высаживают несколько растений, пока ужасным ударом хвоста животное не обнаруживает свою подлинную природу монахом, обманутым его круглой спиной, приятным запахом и совершенной неподвижностью. Все это повторяется в бестиариях XII-XIII веков, описывающих хитрости и уловки, на которые идет кит, чтобы привлечь и сожрать обманутых рыб. Дьявол поступает так же. Он соблазняет людей, слишком слабых, чтобы ему противостоять, а затем приказывает демонам утащить их в бездну ада. Мир бестиариев. Прежде чем перейти к вопросу о месте кита в средневековых бестиариях, кратко расскажем об этих типично средневековых книгах, которые служат чрезвычайно ценным источником для историка животных. Словом «бестиарии» обозначаются сборники, описывающие свойства животных, что, в свою очередь, служат поводом для моральных и религиозных наставлений. Эти иногда реальные, иногда воображаемые черты описывают как особенности физического облика животного и его повадки, так и специфику его отношений с другими животными, а порой и с человеком. Кроме того, бестиарии представляют верования и легенды, сложившиеся вокруг животного. К примеру, в средние века считалось, что лев умеет спать с открытыми глазами. По этой причине большинство бестиариев считают его символом бдительности, чем объясняется и его присутствие у входа в церковь. Некоторые бестиарии даже уподобляют его Христу, который не спит в своем гробу в ожидании воскрешения, и даже Богу, глаза которого всегда открыты и который, как просит молитва «Отче наш», избавляет от лукавого. Совершенно иначе обстоит дело со свиньей. Она думает лишь о еде, постоянно ковыряет носом землю в поисках пищи и никогда не поднимает глаза к небу, а потому и служит образом грешника, предпочитающего материальное благо здешнего мира лицезрению Господа и надеждам на мир грядущий. Описание в бестиариях строится следующим образом. Отталкиваясь от наблюдений или верований, касающихся того или иного животного, либо просто от его имени или деталей облика, они через сравнение, метафоры, этимологии и подобия предлагают ему моральные или экзегетические толкования. В этом смысле они служат идеальным зеркалом средневекового мышления, почти всегда построенного на аналогиях, то есть отношениях сходства, иногда довольно отдаленного между двумя словами, понятиями, объектами или на соответствии между какой-нибудь вещью и идеей. Аналогическая мысль Средневековья часто старается отыскать связь между двумя вещами, одна из которых видима, а другая нет, в особенности, если первая принадлежит земному, а вторая — потустороннему миру вечных истин. Любое слово, форма, цвет, число, животное, растение и даже человек могут обрести символическое значение и тем самым воплотить, представить или обозначить вещь иную, не ту, которую они на первый взгляд собой являют. Задача экзегетики состоит в том, чтобы установить эту связь между материальным и нематериальным, а затем попытаться проанализировать ее, чтобы выявить скрытую природу тех или иных существ или вещей. Поэтому для бестиариев изучение животного состоит в том, чтобы, во-первых, дать его описание, а затем обнаружить за ним то или иное предсказанное Библией значение. Бестиарии изобилуют библейскими цитатами. Опираясь при этом на труды отцов церкви и тех древних авторов, которые считались авторитетными — Аристотеля, Плиния, Солина, Исидора Сивильского и других. Каждое животное предстает фигуральной отсылкой к иной вещи, которая соответствует ему на ином, более высоком уровне и по отношению к которой оно выполняет функцию символа. Поэтому лев — оказывается не только образной отсылкой к Богу или к Христу, но также символом власти, справедливости, силы и великодушия. Медведь, давний соперник льва за титул царя зверей, напротив, считается воплощением дьявола, символом всевозможных пороков, чревоугодия, лени, злобы и похотливости. Схожим образом лис — еще одно воплощение злого начала служит олицетворением хитрости, лжи и предательства. Свидетельство тому — его мех, рыжий, как волосы Иуды и всякого предателя. Символические функции других животных не столь однозначны. Бестиарии хвалят кабана за хитрость, но упрекают за свирепость и злобу. Олень, несмотря на то, что в его толковании чрезвычайно сильно христологическое измерение, изображается животным ненасытным с сексуальной точки зрения. И если петух бесстрашно защищает кур в схватке с врагами, которые намного сильнее его и тем вызывает восхищение, он же предстает как существо похотливое, тщеславное и разгуливающее по собственному помету. Кроме того, его пение отнюдь не всегда служит добрым предзнаменованием. Авторы бестиариев часто вспоминают, что крик петуха был символическим сопровождением отречения Петра. Предшественником всех средневековых бестиариев был аллегорический текст, написанный на древнегреческом в Александрии во II веке нашей эры. Вскоре он был переведен на латинский язык и получил название «физиолог». Этот изначальный текст, ставший прообразом для всех последующих, дал описание свойств и символики примерно 40 животных видов. Четвероногие, птицы, пресмыкающиеся, а также некоторых примечательных камней. Затем это ядро обрастет заимствованиями из отцов церкви, в частности текстов Амвросия и Августина, а потом и многочисленными выдержками из естественной истории Плиния, I век, собрание достойных упоминаний вещей Солина, III век, и этимологии Исидора Сивильского, VII век. Трех основополагающих текстов западной культуры. Некоторые заимствования были сделаны из медицинской литературы, в частности, из работ Диоскорида, I век, и особенно Галена, II век. Эти, следовавшие друг за другом дополнения, в итоге породили текст особого жанра, который примерно с 1000 года стал называться «Бестиариум. Книга о животных». Впрочем, за внешним единством тематически все эти тексты, посвященные животным, скрывается довольно большое разнообразие утверждений и классификаций. Тем более, что за десятилетия и столетия самые древние компиляции пополнились новыми заимствованиями и рассуждениями. Некоторые авторы даже переложили латинский текст «Филологус» в стихи. В Италии XI-XII веков подобные стихотворные версии пользовались особой популярностью среди монахов. Позднее, в XIII веке, часто добавляли фрагменты из Аристотеля. В это время происходило поэтапное переоткрытие его зоологических трактатов по арабским переводам. Заимствования из Аристотеля встречаются часто, и фрагменты его сочинений иногда с комментариями Авиценны проникают в некоторые бестиарии. Весь этот текстуальный массив позволил современным знатокам классифицировать и сгруппировать латинские бестиарии, дополнявшиеся на протяжении всего Средневековья по семьям и ветвям. При установлении, к какой семье, ветви или традиции относится тот или иной бестиарий, учитывается классификация принадлежности добавленных животных, доля заимствований из Плиния или Исидора, степень влияния отцов церкви на то или иное сочинение, принимается во внимание то, обсуждаются ли все животные или только некоторые из них. Но мы не будем останавливаться подробно на этих хрупких построениях, тем более что они постоянно пересматриваются и порождают бесконечные споры. Первые латинские бестиарии довольно быстро были переведены на народные языки. Древние верхненемецкие, англосаксонские, англо-нормандские, старо- и среднефранцузские, скандинавские, средневерхненемецкие, средненидерландские. Позднее на тосканские, венецианские, галисийские и каталанские. Начиная с XIII века, авторы бестиариев на народных языках часто отдают предпочтение прозаической форме изложения. Одним из первых тут был Петр из Бове, писатель при дворе графов Дрё. В начале века он составил сравнительно небольшой, 38 глав, прозаический бестиарий на французском языке. Около 30 лет спустя он сам или кто-то из его подражателей создал его расширенную версию, 71 глава. В прологе он предложил читателю следующее определение жанра своего текста. Тут начинается книга, которую называют «Бестиарий». Называется она так потому, что рассказывает о природе животных. Этот бестиарий, приписываемый Петру из Бове на протяжении 3 или 4 поколений, будет оставаться предметом подражаний, адаптаций и переработок. Самая любопытная переписанная версия, получившая большую известность, принадлежит Ришару де Фурневалю, образованному клирику и библиофилу. Его личная библиотека образует сердцевину древнейшего фонда Сорбоннской библиотеки, из-под пера которого вышло множество работ на латинском и французском языках на самые разные темы. Взяв за образец труды предшественников, Ришар где-то в середине XIII века составил бестиарии нового типа — бестиарии любви. По правде говоря, эта работа совершенно особая и не похожая на предшественниц. Те или иные черты животных служат Ришару не поводом для моральных или религиозных поучений, а предметом размышления о любви и о том, как нужно выстраивать романтические отношения. Как завоевать сердце дамы, как сохранить ее любовь, каких ошибок следует избегать или, наоборот, как устоять под действием любовных чар, как не пасть жертвой ее непостоянства и капризов. Каждому свойству того или иного животного автор подбирает показательный образец романтического поведения мужчины и женщины. Приведем пример. В частности, здесь Ришар рассказывает о ките и его уловках. Многие погибли, понадеявшись на эти заверения предателей. Так случается с китом, который столь велик размером, что когда спина его пребывает над водой, то увидевшие его мореплаватели принимают его за остров, потому что кожа у кита в точности похожа на морской песок. Так что мореплаватели причаливают к нему как к острову, поселяются там и живут дней 8 или 15 и готовят пищу на спине кита. Он же, почувствовав огонь, погружается в воду. Посему я утверждаю, менее всего следует доверять внешнему виду вещей, ибо так случается со всеми, кто строит из себя друзей, и пытаются изобразить себя влюбленными те, кто на самом деле ничего не чувствует, ни боли, ни печали, и тем обманывают честных людей. Также лис обманывает сорок. Также, говорю я, тот изображает из себя влюбленного, кто любить на самом деле и не думает, на уме же у него один обман. Морское чудо. Вернемся к латинским бестиариям, для которых кит — самая крупная рыба. Впрочем, царем морской фауны считался не он. Эту роль отводили дельфину, который по этой причине часто изображается с короной. Стало быть, стоит историку забыть, что средним векам было неизвестно понятие млекопитающего. Стоит ему счесть дельфина китообразным, как принято сегодня, он не только впадет в анахронизм, но и не поймет причин, почему дельфина наделяли короной. Тем более, что бестиарии отнюдь не изобилуют сведениями о дельфине, и в этом они не похожи на сочинения античных авторов, безумолку рассказывавших о любви дельфина к музыке, его дружелюбии к человеку и о его смерти, которая не похожа ни на какую другую. В средние века обращает внимание прежде всего на его быстроту, на то, что он не откладывает яиц, а также на его необычную анатомию. Рот у него располагается на одном уровне с животом. Дельфин — это крупная морская рыба, которую привлекает звук человеческого голоса. Это самое быстрое из морских животных — ведь он пересекает море от края до края, словно на лету. Но дельфин никогда не путешествует в одиночку, всегда объединяясь с другими дельфинами. Заметив стаю дельфинов, мореплаватели понимают, что приближается буря. Дельфины исчезают до того, как она разразится, и при этом столь быстро, что складывается впечатление, будто их подгоняют удары молнии. Знаете, что у дельфинов детеныши рождаются живыми, а не из яиц. Мать вынашивает их 10 месяцев, а потом вскармливает молоком. Пока детеныши еще слишком малы, родители прячут их у глотки, чтобы лучше защитить. Живут они 30 лет. Рот их размещен необычно, не как у других рыб, а ниже живота. Дельфин прекрасно управляется со своим языком и умеет говорить, а голос его напоминает человеческий плач. Хотя дельфин и считался царем рыб, звездой бестиариев был кит. Кит — это невероятное морское чудо. Он представляет собой гигантское животное с чешуей песочного цвета. Именно по этой причине моряки иногда принимают его спину за остров. Бедолаги! Они спускаются с корабля, располагаются и, как монахи Брэндона, разводят огонь, чтобы приготовить пищу и согреться. Кит просыпается и чувствует, что спину начинает припекать. Это вызывает у него гнев, он ныряет под воду, утаскивая вместе с собой моряков, корабль и все остальное, а затем проглатывает весь экипаж без остатка. Его желудок огромен, об этом свидетельствует история пророка Ионы, который провел несколько дней в животе кита в открытом море. Некоторые авторы утверждают, что кит может много времени проводить в полной неподвижности. Он спит, и только спина выступает над поверхностью воды, напоминая высокую гору. Иногда он спит так долго, что на ней начинает расти трава и кустарник. Это и вводит мореплавателей в заблуждение. Своей доверчивостью они символизируют людей, которые стремятся к земным благам и вручают себя дьяволу, а он их пожирает. Как и дьявол, кит — искуситель. Его дыхание настолько благоухающее, что привлекает множество рыб, чаще всего самых маленьких и самых невинных рыбешек. Они заплывают в зияющую пасть, чтобы вдохнуть это несравненное благоухание. Когда их набирается в достаточном количестве, чудовище внезапно смыкает челюсти и проглатывает все, что оказалось внутри. Хитрость, достойная демона. Мы видим, что кит предстает страшным существом, напоминающим библейского Левиафана. Его пасть огромна и черна. Его многочисленные острые зубы смыкаются, не оставляя и щели. К тому же кит способен проглотить добычу, которая по размеру больше, чем медведь. Бестиарии и энциклопедии задаются вопросом, как размножается такое огромное животное. Половое отверстие самки располагается на животе, а пенис самца кита, иногда отождествляемого с кашалотом, спрятан. Как происходит спаривание? Фантазия иных авторов рисует картины самой невероятной акробатики, из-за которой рыбы бросаются в рассыпную, корабли переворачиваются, а воды выходят из берегов. Они рассказывают о том, как какая-нибудь деревня недалеко от берега оказалась под водой из-за того, что неподалеку киты предавались буйству плотского соития. Другие же утверждают, что во время спаривания киты не касаются друг друга. Самец испускает семя, запах которого привлекает самку, а она потом самостоятельно гнездится в подходящем месте. Брунетто Латини более конкретен и утверждает, что семя доставляют мидии, верные друзья китов. Все тексты сходятся в том, что киты не особенно плодовитые, как и все крупные животные, иронически замечает энциклопедист Фома из Кантимпре, и что за свою долгую жизнь самка рожает 2-3 раза, вынашивая по одному детенышу. Охота на кита — чрезвычайно опасное ремесло, которым занимаются моряки Северного моря и Атлантического океана. В своей обширнейшей энциклопедии «Зерцало природное» доминиканец Винсент из Бове в середине XIII века очень живо описывает эту охоту. Для нее требуется несколько лодок и множество моряков. Они окружают животное, играя на тамбурине и цимбалах, поскольку кита очень привлекает музыка. Затем самый храбрый моряк, пользуясь тем, что кит очарован звуками, всаживает в его спину гарпун. После этого нужно немедленно уплывать, потому что монстр приходит в ярость и начинает биться во все стороны, тем самым углубляя рану. Издалека моряки наблюдают, как кит погружается под воду, вновь поднимается на поверхность, наносит удары могучим хвостом и тратит силы, пытаясь избавиться от гарпуна. Наконец он оставляет тщетные попытки и умирает. Моряки подплывают ближе, окружают его и добивают ударами копий, а затем связывают канатами. С победными криками они вытаскивают кита на берег, разделывают тушу и добывают из нее множество полезных продуктов. Жир, сало, кость, ус, язык, зубы, кожа не выбрасывают ничего, все пойдет в дело. Сеньоры и аббатство получают с этого долю, либо как десятину, либо в форме натурального оброка. Ценнее всего язык, поскольку из него готовят изысканные блюда. Некоторые города в Гасконском заливе в XIII-XIV веках специализировались на ловле китов. На их больших печатях изображены сцены, похожие на те, что описывает Винсент из Бове, и, рассматривая их, можно ощутить, насколько опасным было это занятие. В Норвегии и Исландии, начиная со средних веков, китобойное дело кормило жителей прибрежных поселений. Многие нормативные тексты сообщают о том, как была организована эта профессиональная деятельность и насколько большую роль в ней играло то, что сегодня мы бы назвали договорами страхования. В этих же источниках мы находим попытки классифицировать китов, и в некоторых случаях число разновидностей могло доходить до трех десятков. Норман по имени Гийом Леклерк в своем «Божественном бестиарии», составленном в начале XIII века, не столь точен. Но, в отличие от других авторов, он не отождествляет кита с кашалотом, а именем Цетус называет исключительно самца кита, который в его описании представляет собой ужасного монстра. В латинских бестиариях это слово обычно используется для обозначения обоих полов. Обитающие в море рыбы столь же разнообразны, как и населяющие землю животные и парящие в небе птицы. Одни — белые, другие — черные, третьи — пятнистые, четвертые — коричневые. Но постичь их природу не так просто, как постичь природу земных животных. В море живут осетры, киты, тюброи, кашалоты, а также крупная рыба под названием дельфин. Но есть и совершенно удивительное, злое и опасное чудовище, которое на латыни называется цетус. Его страшатся все мореплаватели. Иногда бестиарии упоминают особую разновидность кита под названием серра. Это чудовище-гибрид, наполовину кит, наполовину птица. У него два огромных крыла, а на спине гребень с шипами, на которые он насаживает корабли и поднимает их в воздух. Уносит далеко от того места, куда они направлялись, а затем, устав, сбрасывает с высоты в воду. Корабль разбивается в щепки, а моряки тонут, не причастившись и лишившись погребения, словно христиане, которых вверх в пучину греха монстр, превосходящий их силой — дьявол. Наши бестиарии подчеркивают, что в море обитает множество рыб, некоторые из которых не менее жестоки, развратны и коварны, чем кит. Среди них встречаются рыбы, пожирающие собственное потомство. Другие же похотливы и сношаются с рыбами других видов. Третьи столь хитры, что поймать их крайне непросто. Этим они напоминают изворотливых людей, не желающих следовать заповедям Господним. Осетр — единственная рыба, чешуйки которой направлены в обратную сторону, от хвоста к голове. Кажется, будто он плывет в противоположном направлении. Поистине дьявольская уловка. И все же его мясо — деликатес. Помимо прочего, оно помогает при диарее и позволяет избавить человеческий желудок от всех нечистот, которыми он заполнился из-за обжорства. Другой случай — рыба-меч, нос которой вытянут словно клинок зубцами и напоминает пилу. Этим оружием она умело пользуется, чтобы убивать других рыб, разрезать рыбацкие сети и прокалывать корпус корабля. Иногда она бросает вызов самому киту, пронзая его брюхо. Воинственностью ни одна другая рыба не сравнится с этой. Ее ловят ради питательного мяса, которого у нее в избытке. Оно лечит болезни и придает сил. Рыбаки опасаются ее, прежде всего из-за страшного носового отростка. Прежде чем схватить ее, они стараются отрубить его ударами топоров. Изувеченная рыба-пила не так опасна. Еще необычнее — похотливая мурена, рыба без чешуи, что само по себе недостойно и вызывает беспокойство. Будучи не менее гибкой, чем угорь, она вместо того, чтобы двигаться ровно и прямо, извивается, как лиса или змея. Ее жизненная сила сосредоточена не в голове и не в животе, а в хвосте. Сильный и прицельный удар по черепу не причинит ей никакого вреда. Но, напротив, достаточно слегка ударить по хвосту, и она умрет. Сходство с угрём, гибкое и стелящееся по дну тело, обеспечили ей место среди морских змеев. Некоторые авторы рассказывают, что мурена любит спариваться с крайне ядовитым змеем под названием Берус. Чтобы не отравить свою партнершу, змей оставляет свой яд на камне и только после этого предается плотским утехам. Но ведь так поступает и дьявол. Он на время избавляется от своего яда, стремится произвести хорошее впечатление и соблазняет нас. Как и мурена, мы оказываемся жертвой его хитрости. Много и таких авторов, которые утверждают, что бывают только мурены-самки, и чтобы размножаться, им приходится совокупляться не с Берус, а самцом гадюки. Их встреча происходит на суше, на песке или на камнях, поскольку какое-то время мурена может прожить не в воде. Чтобы ее привлечь, самец гадюки, чрезвычайно коварный и ядовитый, издает шипение. На это шипение тут же приползает опьяненная плотским желанием мурена, словно женщина, сведенная с ума своим телом. Другая зоология. Начиная с XI века, латинские бестиарии начинают оказывать влияние на другие категории текстов, в частности, энциклопедии. Вне зависимости от своего объема, энциклопедии всегда уделяют много внимания животным. Это можно сказать уже про античные энциклопедии. И с веками количество посвященных им страниц будет только расти. В обширных компиляциях XIII века, подготовленных Фомой из Кантемпре, Варфоломеем Английским и Винсентом из Буве, им уделено 2/3, если не 3/4 объема. Поэтому сегодня изучение средневековых бестиариев трудно представить без анализа энциклопедий. Эти жанры связаны друг с другом, тем более что некоторые части энциклопедии существовали автономно и сами иногда получали название бестиариев или авиариев, работ, посвященных исключительно птицам. Но при этом между ними есть важное отличие. Энциклопедии значительно реже говорят об удивительных событиях и чудесах, если вообще говорят. Разумеется, порой их авторы останавливаются на какой-нибудь диковине, например, на гигантских размерах кита, но они не склонны видеть в этом что-то сверхъестественное. Кроме того, энциклопедисты не занимаются экзегетическими или теологическими вопросами, ограничиваясь редкими моральными наставлениями. Все это можно сказать о Фоме из Кантемпре, авторе огромного сборника под названием «О природе вещей», откуда его собратья по ордену могли черпать выдержки и цитаты, необходимые им для проповедей. Этот труд состоял из фрагментов, заимствованных у авторитетных авторов, главным образом по естественной истории. Фома подготовил две редакции текста. Первая была закончена около 1230-1240 годов. Вторая, пересмотренная и дополненная, появилась примерно через 15 лет. Его труд постоянно переписывался и широко распространялся до конца Средних веков. На сегодняшний день известно 226 манускриптов, что весьма немало, существенно повлияв на большинство других энциклопедических и зоологических сумм, написанных как на латыни, так и на народных языках. Фома посвящает множество коротких глав видам китов, которые у него получают разные имена. Глава о Цетус, ките в узком смысле, помещена в книгу о рыбах. Другие виды китов обсуждаются в книге о морских чудовищах. Кашалот, который, в отличие от кита, имеет огромные зубы и живет в океане у берегов Галлии, арабский кит, столь огромный, что из его костного остова можно построить несколько домов. Наконец, таинственный ксипиус, который упоминается лишь мельком. Самая длинная и всеохватная глава посвящена Цетус, громадной рыбе, на которую следует охотиться, пока она не достигла возраста 3 лет, поскольку потом она становится слишком тяжелой и крупной. Фома дает довольно подробное описание такой охоты. Он мог слышать о ней во время своего пребывания в Брабанте или Фландрии, неподалеку от побережья Северного моря. Для охоты требуется большое количество лодок и людей. Они отправляются туда, где был замечен кит. Там они формируют обширный круг, бросают сети, а затем начинают играть на разных музыкальных инструментах. Привлеченный звуком кит поднимается на поверхность и запутывается в сетях. Частично обездвиженного кита атакуют гарпунами, огромными граблями с железными зубцами на конце. Тяжело раненый кит ныряет и умирает под водой. Моряки ждут, пока его туша не всплывет на поверхность, а затем вытаскивают ее на берег. Другой доминиканец, современник Фомы из Кантемпре, но гораздо более известный, чем Фома, оставил нам обстоятельную главу о ките в своей зоологической сумме, составленной несколько лет спустя. Речь об Альберте Великом, отце церкви, авторе огромного корпуса текстов, главными темами которых стали теология, философия и естественные науки. Изложенные им любопытные сведения по естественным наукам очень заинтересовали современников и легли в основу легенды о великом знатоке оккультных наук, которым он, разумеется, вовсе не был. И вплоть до XVII века этот персонаж упоминался всякий раз, когда речь заходила о магии и эзотерике. Альберт не был ни магом, ни колдуном, ни даже алхимиком. Он был теологом, философом, преподавателем и ученым. Но кроме того, он был выдающимся компилятором, владел обширной библиотекой в Кёльне и многое позаимствовал у предшествовавших ему авторов. Это относится и к зоологии. Его богатый сведениями труд о животных, законченный около 1270 года, это обширная энциклопедия о животном мире из 26 книг. И первые 19 представляют собой, так сказать, парафраз аристотелевских произведений, которые христианский Запад поэтапно начал открывать для себя с конца предыдущего столетия. Последние книги опираются на труды Фомы из Кантемпре, он был учеником Альберта в Кёльне, а также других средневековых писателей, но в них можно отыскать и личные наблюдения автора, и даже то, что сегодня мы бы назвали полевыми исследованиями. Альберт Великий не только расспрашивал путешественников и торговцев в Кёльне и других местах, но, по его собственным утверждениям, сам в 1254 году видел, как на Фризском побережье Северного моря вытаскивали на берег, а затем разделывали кита. В книге 20-й «Зоологической суммы» он посвящает этому животному отдельную, довольно длинную главу, что говорит об осведомленности автора. Его стиль совсем не похож на стиль бестиариев, но и языком современной науки его тоже не назовешь. Альберт принадлежит своему, а не нашему времени. Как и его предшественники, он считает кита рыбой, самой крупной из всех. Самец называется Цетус самка балена. У обоих огромная голова, большие и страшные глаза. В каждой орбите, как он уточняет, могут уместиться 15-20 человек. С подолом из ороговевших ресниц, иногда достигающих в длину 8 футов, примерно 2,5 метра. Длина хвоста 24 фута, 7,5 метров. Скелет размерами превышает дом, а рот извергает столько воды, что ее хватит на то, чтобы опрокинуть несколько лодок. Альберт уточняет, что кит из Фризии, разделку которого он видел лично, дал такое количество мяса и кости, что можно было загрузить 300 больших повозок. А из головы животного было добыто 40 кувшинов чистейшего жира. Как и Плиний, у которого он иногда заимствует, Альберт демонстрирует здесь известную любовь к рекордам. Дальше тон его текста становится менее напыщенным и более педагогическим. Он объясняет, что существует много разновидностей китов. Самые крупные покрыты шерстью, а другие имеют гладкую и не слишком толстую кожу. На таких китов легче охотиться с гарпуном. У одних китов есть зубы, а у других нет. Рот последних, мясо которых превосходно, больше приспособлен сосать, чем жевать. У других же, напротив, крупные зубы, особенно клыки, которые в длину могут достигать 4 локтей, примерно 1 метр 60 сантиметров, и имеют изогнутую, как у кабана или слона, форму. Альберт добавляет то, что, в отличие от рыб, у кита нет жабр, а вместо них своего рода трубка на лбу, через которую он дышит. У самцов половой член и тестикулы спрятаны внутрь тела, чтобы защитить эти органы от холодной воды Северного моря и не мешать столь огромному животному плыть. В эрегированном состоянии это впечатляющее половое приспособление достигает поразительных размеров. В период спаривания самцы вступают в борьбу за самку, и из-за этой борьбы океан начинает бурлить. Проигравший удаляется в глубину вод, чтобы скрыть свой стыд, и принимается искать пищу. В результате он чрезвычайно толстеет. Зато победителю достается самка, а спаривание происходит, как у людей. Самец располагается сверху. Коитус непродолжителен, а мужское семя выделяется в огромном количестве. Большая его часть рассеивается в море, превращаясь в амбру, особенно ценное вещество, которое хорошо помогает при лихорадке и подагре. Альберт подчеркивает, что, согласно некоторым авторам, киты за свою долгую жизнь могут спариваться лишь единожды, но сам он в эту сказку не верит. Самка за раз вынашивает только одного детеныша, который после родов остается рядом с ней на протяжении 3 или 4 лет, прежде чем станет совершенно самостоятельным. Именно в этот момент на него нужно вести охоту, потому что потом он станет слишком большим и сильным. Описание охоты у Альберта Великого полностью повторяет описание Фомы из Кантемпре. Он только добавляет, что гарпуны метают не только руками, но и при помощи баллисты. Он также напоминает, что можно охотиться и другим, менее опасным и более распространенным способом. Стоит подождать, пока голодный кит не погонится за косяком сельди. Затем направить последний к берегу или эстуарию и заставить кита сесть на мель. Тут-то его особенно просто одолеть, нападая со всех сторон. К концу средних веков о животных Альберта Великого по своей известности уступал о природе вещей Фомы из Кантемпре, поскольку последний текст было проще читать и использовать как источник заимствований. Труд Альберта Великого был востребован прежде всего у авторов медицинских трактатов, которые интересовались тем, какие лекарства можно изготовить из морских животных. Но в XVI веке два составителя зоологических сумм, Конрад Геснер и Улисс Альдрованди, были с ним прекрасно знакомы, как и многие натуралисты следующего века, которые подчас приводили дословные выдержки из этого труда. Немало внимания уделяет китам и другой текст, появившийся в то же время, что и труды Фомы и Альберта. «Спекулюм регале», своего рода «Княжеское зерцало», сборник наставлений для сыновей норвежского короля Хакона IV, которых звали Хакон Молодой и Магнус VI. Текст, написанный в стихах примерно в 1250-1255 годах, называется «Королевское зеркало». Позже он был переведен на латынь. Он представляет собой диалог отца с сыном, затрагивающий разные области знания, которыми должен владеть хорошо образованный князь. Природа, география, торговля, охота, рыбалка, война, но также мораль, право, придворная жизнь и рыцарский кодекс. Морским животным посвящена первая часть этого труда, а киты упоминаются в главах о чудесах Исландии и ее морей, а также Гренландии. Автор этого сочинения, имя которого мы не знаем, упоминает 22 разновидности китов, отличающихся друг от друга размерами, цветом, повадками и анатомией. Зубастые и беззубые, покрытые шерстью и гладкие, горбатые и без горба, выпускающие струи воды и нет. Он задерживается на описании самых свирепых китов, имя которых мореходы остерегаются произносить вслух, страшась пробудить животное ото сна и спровоцировать его гнев. Один из этих страшных и таинственных китов называется кит-конь, с огромными и отвратительными глазами. Существует два вида китов, которые, несмотря на их небольшие по сравнению с другими китами размеры, крайне свирепы и жестоки к морякам и пытаются их убить, где бы ни произошла встреча. Один из них называется кит-конь, а другой — красный гребень, потому что волос его имеет рыжеватый оттенок. Эти киты злобные и прожорливые. Они всегда голодные, и им никогда не надоедает убивать. Размером они в 30 или 40 локтей, от 20 до 30 метров. Они рыщут по всем морям в поисках кораблей. Заприметив какое-нибудь судно, они выпрыгивают из воды, а затем обрушиваются вниз всем своим весом, чтобы его потопить. Они — порождение сатаны, враги рода человеческого. Их застывший взгляд вселяет ужас. Нельзя произносить их имени и есть их мясо. Бесполезно гадать, что скрывается за описанием двух этих чудовищ. Это ничего не даст для понимания средневековых знаний, практик и верований. как и не следует пытаться исправить ошибки Фомы из Кантемпре или Альберта Великого в свете современных познаний в области зоологии. Это было бы бесполезным анахронизмом. Дело не только в том, что это неправильный подход к занятиям историей, но и в том, что наши сегодняшние знания не истина, а лишь этап в историческом развитии познания. Они вызовут у потомков улыбку, подобно тому, как у нас сегодня иногда вызывают улыбку сказанные в бестиариях и энциклопедиях XII-XIII веков.